Я поверить могу. Почему же вы не верите в Бога? Если верите в тень, почему не можете поверить в свет? Но бывает тьма без света. Тьма без света? Что это такое? Мне оставалось только молчать. Он, как и я, блуждал во тьме, но он верил, что над тьмой есть свет. Наши теории расходились только в этом одном пункте. Однако это, по крайней мере для меня, было непроходимой пропастью. Свет, безусловно, существует. И доказательством тому служат чудеса. Чудеса, они иногда случаются и теперь. Эти чудеса творит дьявол. Почему вы опять говорите о дьяволе? Я почувствовал искушение рассказать ему, что мне пришлось пережить за последний год-два. Но я не мог подавить в себе опасений, что через него это станет известно жене, и я, как и моя мать, попаду в сумасшедший дом. Что это у вас там? Крепко не по годам старик обернулся к книжной полке, и на лице его появилось какое-то пастырское выражение. «Собрание сочинений Достоевского. Преступление и наказание вы читали?» «Разумеется, я любил Достоевского еще 10 лет назад. И под впечатлением случайно оброненных хозяином слов «Преступление и наказание» я взял у него эту книгу и пошел к себе в отель. Залитые электрическим светом многолюдные улицы по-прежнему были мне неприятны. Встречаться со знакомыми было совершенно невыносимо. Я шел, выбирая, словно вор, улицы потемнее. Но немного спустя у меня начались боли в желудке. Помочь мог только стакан виски. Я заметил бар, толкнул дверь и хотел было войти. Но там, в тесноте, в облаках дыма, толпились какие-то люди, не то литераторы, не то художники, и пили водку. Вдобавок в самом центре какая-то женщина с зачесанными за уши волосами с увлечением играла на мандолине. Я сразу смутился и, не входя, повернул обратно. Тут я заметил, что моя тень движется из стороны в сторону, а освещал меня, и это было как-то жутко, красный свет. Я остановился, но моя тень все еще шевелилась. Я боязливо обернулся и, наконец, заметил цветной фонарь, висевший над дверью бара. Фонарь тихо покачивался от сильного ветра. После этого я зашел в погребок. Подошел к стойке и заказал виски. Виски? Есть только black and white. Черное и белое, марка виски. Я влил виски в содовую и молча стал прихлебывать. Рядом со мной тихо разговаривали двое мужчин, лет около 30, похожие на журналистов. Они беседовали по-французски. Стоя к ним спиной, я всем существом чувствовал на себе их взгляды. Они действовали на меня, как электрические волны. Эти люди, наверное, знали мое имя. Они, кажется, говорили обо мне. «Bien. Très mal pourquoi? Pourquoi? Le diable est mort. Oui, oui. D'enfer. Хорошо». «Очень плохо. Почему? Почему? Дьявол умер. Да-да, из ада». Я бросил серебряную монету, мою последнюю, и бежал из подвала. Улицы, по которым носился ночной ветер, успокоили мои нервы. Боль в желудке поутихла. Я вспомнил Раскольникова и почувствовал желание исповедаться. Но это, несомненно, окончилось бы трагедией не только для меня и даже не только для моей семьи. Кроме того, я сомневался в искренности самого этого желания. Если бы только мои нервы стали здоровыми, как у всякого нормального человека. Но для этого я должен был куда-нибудь уехать, в Мадрид, в Рио-де-Жанейро, в Самарканд. В это время небольшая белая вывеска над дверью одной лавки вдруг встревожила меня. На ней была изображена торговая марка в виде шины с крыльями. Я сейчас же вспомнил древнего грека, доверившегося искусственным крыльям. Имеется в виду известный греческий миф о Дедале и Икаре. Он поднялся на воздух, его крылья расплавились на солнце, и в конце концов он упал в море и утонул. В Мадрид, в Рио-де-Жанейро, в Самарканд. Я невольно